Глава 18. Об ответах на вопросы и перерождении. Мираэль пыталась успокоиться под мерное покачивание шагов гарда. На этот раз мужчина нес ее на руках по-настоящему, правильно. Но все равно было очень страшно после увиденного. Вокруг было тихо, призраки ушли, но девушка боялась открывать глаза, ведь ужасные видения начинались внезапно и могли повториться в любой момент. Поэтому она просто ждала, пока воин не унесет ее в безопасное место, как тогда, в замке демонов. Но ушли они недалеко. Гард остановился, потому что его кто-то позвал. Мираэль отчетливо услышала женский голос, не смогла удержаться и открыла глаза. В нескольких десятках шагов от них стояла женщина, очень похожая на ту, о которой рассказывал мужчина. Она выжидательно смотрела на них, сложив руки в замок на уровне живота. «Да, моя госпожа, я иду», – пробормотал воин и направился к ней. Подойдя ближе, он аккуратно поставил Мираэль на ноги, а сам встал на колено, прижав правую ладонь к левой груди. Женщина ответила легким кивком. «Вижу, ты не забыл меня и рада, что пришел. У меня почти не осталось сил, чтобы удерживаться в этом мире. А нам нужно непременно совершить ритуал, иначе эпоха сумеречных закончится. Но сперва познакомь меня со своей спутницей. Не припомню я за тобой тяги к юным особам». Сказав это, женщина посмотрела на эльфийку, отчего у той мурашки побежали по спине. Хоть незнакомка и была призраком, но во взгляде ее чувствовалась сила и властность. Можно было смело предположить, что при жизни она была могущественным правителем. «Да, леди Ариссия, это Мираэль. Она...» Карт запнулся и посмотрел на девушку так, как будто первый раз видел. Эльфийка поняла, что воин попросту не знает, как ее представить. Ведь до сих пор она была просто его спутницей, без титулов, званий и родословной. Мираэль присела в поклоне и сказала... «Я просто эльф с побережья Лунного озера, сирота. Меня захватили работорговцы, а Гард спас. С тех пор мы вместе. Он защищает меня и ищет место, где я могла бы спокойно жить дальше, без страха за свою жизнь. Извините, мне больше нечего рассказать о себе». «Ты ее спас?» Женщина явно была удивлена. «Никогда бы не поверила в это, расскажи кто другой». «Но это дитя не способно лгать, и я начинаю верить в то, что ситуация не так уж и безнадежна. Ты изменился за то время, что жил лишь с обрывком души. И хвала Творцу за то, что ты потерял воистину лишнее, хоть и едва остался жив». Она снова повернулась к Мираэль. «Дитя, рассказывал ли он тебе, кем он был раньше?» «Нет, он же не помнит». «Не помнит или стыдится своего прошлого?» Леди-призрак сказала это так, что эльфийка от страха вся сжалась, втянув голову в плечи. А вот Гард и бровью не повел. Он поднялся на ноги и, подойдя к женщине еще ближе, сказал: «Я помню лишь то, что приходило во снах, и вспомнил то, что увидел здесь, на равнинах. Мой разум открыт». Ариссия прикоснулась к лбу воина, прикрыла глаза, утвердительно кивнула и сказала: «Все так и есть. Я вижу белый лист с обрывками фраз. Но так ты не сможешь продолжить свою историю. Чтобы идти в будущее, ты обязан помнить прошлое. Оно твой крест, который убережет от повторения старых ошибок. Я верну воспоминания, но не только тебе. Твоя спутница должна знать, кто ты такой. От этого очень многое зависит». Женщина положила ладони Гарду на виски, после чего у него закатились глаза, а руки безвольно опустились. Затем она снова посмотрела на Мираэль, причем так, что девушка почувствовала себя голой и прозрачной. «Девочка, я вижу тебя насквозь. Даже самые потаенные уголки твоей души мне доступны. Я не верю в то, что ты достойна судьбы, уготованной тебе Творцом. Я не верю и в то, что ты не струсишь. На твоем месте должна быть другая, но Гардион выбрал тебя, и теперь, хочешь ты того или нет, тебе придется следовать по этому пути. Так что готовься видеть много страшного, но не вздумай сбежать, иначе здесь родится тварь, по сравнению с которой дьявол покажется щенком, запертым в клетке. Ты его якорь, от тебя сейчас зависит судьба многих миров. Так что смотри и думай о хорошем». Эльфийка ничего не успела ответить, потому как все вокруг погрузилось во тьму, а очнулась она уже в чужом теле, а перед глазами замельтешили, сменяя друг друга, сцены из прошлой жизни. Тысячи кровавых сражений, разделенные более яркими судьбоносными событиями. Она стала им. Она стоит в окружении тысяч воинов, похожих на нее. Все они смотрят вверх, на источник нестерпимо яркого света, которым является сам Творец. Это огромная честь стоять перед ним. Ее распирает гордость. Она – плод трудов его, карающая длань, призванная обратить в пепел всех его врагов. И она будет служить с полной отдачей, направляемая его волей. Охотники стоят на вершине холма. Легион в полном составе. А внизу копошатся твари тьмы. Прорвав грани миров, они вторглись в колыбель новой жизни, задуманной Творцом. Уничтожили, сожрали все, до чего дотянулись. Обрекли молодой мир на забвение. «Забвению да будут приданы», – разносятся над окрестностями слова Шестикрылого, сильнейшего из них. «Он – венец творения, почти равный по силе богам. И она готова идти за ним даже на смерть». Охотники устремляются вниз по склону. Там их готовится встретить орда темных тварей, ощетинившиеся когтями и шипами, скалящиеся клыками, поблескивающие непробиваемыми панцирями. Но она чувствует лишь охотничий азарт. Внизу не враг, а добыча. Одной лишь мысли достаточно, чтобы свитый в тугую плеть воздух рассек несколько тварей из первого ряда, открывая путь к сердцу безумной стаи. И вот он, миг воплощения своего предназначения. Бой с врагами его. Тело безотказно и быстро. Острые клинки нарезают твари на куски. Разум чист. Мысли направляют потоки силы, сжигая, разрывая, давя противника. Она падает вниз. Не так. Они падают вниз. Весь легион осыпается соплотами мироздания, подобно тому, как осыпается с неба пепел после пожара. Ее крылья обгорают, причиняя мучительную боль. Но сейчас это не важно. Боль вторична. Сознание затопило обида. За что? Мы же так старались. Но решение принято, и приговор приведен в исполнение. Слишком жестоки, слишком близки к тварям тьмы. Не место во плоти. Изгнание за то, что они исполняли свое предназначение. Нет. Шестикрылый стоит на каменном возвышении и говорит о том, что, несмотря на изгнание, они должны продолжать исполнять предназначение. Он самый сильный. Его поддерживает и вторая по силе – Сумеречная Леди. Да, теперь из сияющих охотников – они стали сумеречными, и она не согласна с мнением лидеров. Она выходит вперед и высказывается против, потому что хочет мести. С ней согласна большая половина легиона, и Шестикрылый со своей леди отступают. Они предлагают отступникам идти своим путем, не оскверняя умы тех, кто остался верен Творцу. Она стоит перед падшим и смотрит ему в глаза, а тот ухмыляется и слегка щурится. Его забавит дерзость и решительность лидера отступников. Повелитель проклятых принимает предложение сражаться на его стороне. Впереди тысячи битв по колено в крови с теми, кто любим Творцом, с теми, кому она так завидует и не может простить. Во главе оставшихся отступников она направляется к столице, последнему оплоту людей. Там свершится решающая битва за судьбу очередного мира. Впереди объединенная армия людей, эльфов и небесного воинства. Позади альянс проклятых и королевы нежити. Она дрожит от волнения, ведь людей защищает сам Шестикрылый с оставшимися на стороне Творца Сумеречными. Но нет у него больше превосходства. Заточение после прошлой битвы за этот мир ослабило его, а на воинов света вообще можно не обращать внимания, ведь их сила определяется чистотой веры людей в Творца, а здесь веры нет. Священники погрязли в грехах, инквизиторы рвутся к власти, простые люди забыли о заповедях, открывая своим душам дорогу на все круги ада. И чем ближе стены столицы, тем сильнее уверенность в победе. Она с трудом уворачивается от удара, но самые острия клинков все же рассекают кожу на лице. Теперь там будет 2 шрама. На всю жизнь, какой бы длинной она ни была. Совершена ошибка, Шестикрылый по-прежнему сильнее. Поединок продолжается еще около минуты, после чего она падает на спину со смертельной раной на груди. Шестикрылый замахивается губителем душ для последнего удара. Как вдруг в плетении мироздания обрывается очередная нить. И хоть она и отступник, все же чувствует гибель сумеречной леди. Похоже, кто-то из братьев прорвался к столь ценной добыче. Шестикрылый вопит от душевной боли и устремляется к месту смерти, меняясь на ходу. Она поворачивает голову и наблюдает за рождением сумеречной твари, самого страшного и опасного существа во всем мироздании. Это может означать лишь одно – смерть этого мира близка, как и ее смерть. Она лежит на траве, глядя на низкоплывущие свинцовые тучи. Левая сторона лица горит огнем, из глубоких порезов струится кровь, а в груди пустота. Доспех на груди не пробит, и из дыры толчками вытекает кровь, но это вторично. Кровь не имеет значения, когда погибает часть души. Внезапно перед глазами возникает лицо эльфийки. Живой? Это хорошо. И не таких поднимали. Держись, воин. Целительница встает рядом, вздымает руки с посохом вверх и произносит заклинание. Вспышка яркого света красиво отражается на ее платье медового цвета. Играет всполохами в золотистых волосах. Она чувствует, как затягиваются раны и возвращаются силы. Эльфийка кивает в ответ на ее взгляд. «Поспеши, воин! Проклятые прорвали оборону! Твоя помощь необходима товарищам!» С этими словами девушка отворачивается и идет к следующему раненому. Она встает и поднимает с земли меч, но шагает не в сторону гремящей за проломом в стене битвы, а к эльфийке и убивает ее одним ударом. Хороший целитель на стороне врага может помешать победе.